Часть четвертая. Один. Чего не предвидели ни наяда, ни дриада. Де Сент-Эньян остановился на площадке лестницы, которая вела на антресоли к фрейлинам и во второй этаж к принцессе. Там он велел проходившему лакею позвать Маликорна, который еще был у принца. Через 10 минут пришел Маликорн и стал внимательно всматриваться в темноту. Король отступил в дальний угол вестибюля. Наоборот, де Сент-Эньян выступил вперед. Выслушав его просьбу, Маликорн растерялся. «Ого», — сказал он, — «вы хотите, чтобы я провел вас в комнаты фрейлин?» «Да». «Вы понимаете, что я не могу исполнить подобные просьбы, не зная цели вашего визита? К несчастью, дорогой Маликорн, я лишен возможности дать вам какое-либо объяснение. Вы должны довериться мне, как другу, оказавшему вам услугу вчера, который просит, чтобы вы оказали ему услугу сегодня». «Но ведь я, сударь, сказал вам, что мне было нужно. Я просто не хотел спать под открытым небом. Каждый честный человек может признаться в этом, вы же ничего не сообщаете мне». «Поверьте, дорогой Маликорн», — настаивал де Сент-Эньян, «что если бы мне было позволено, я объяснил бы вам все». «В таком случае, сударь, я никак не могу позволить вам войти к мадемуазель де Монтале». «Почему?» «Вам это известно лучше, чем кому-нибудь, потому что вы застали меня на заборе, когда я открывал свое сердце мадемуазель де Монтале. Согласитесь, что моя любезность простиралась бы слишком далеко, если бы, ухаживая за ней, я сам открыл бы дверь в ее комнату». «Кто же вам сказал, что я прошу у вас ключ от ее комнаты?» «Тогда от чьей же?» «Она, кажется, живет не одна». «Нет, не одна». «Вместе с мадемуазель де Лавальер?» «Да, но у вас не может быть дела к мадемуазель де Лавальер, так же, как и к мадемуазель де Монтале. Есть только два человека, которым я вручил бы этот ключ: господину Деброжелону, если бы он просил меня дать его, и королю, если бы он приказал мне». «В таком случае дайте мне этот ключ, сударь, я вам приказываю», — произнес король, выступая из темноты и распахивая свой плащ. «Мадемуазель де Монтале спустится к вам, а мы поднимемся к мадемуазель де Лавальер. У нас дело только к ней». «Король?» — вскричал Маликорн, падая к ногам Людовика. «Да, король», — отвечал с улыбкой Людовик, «который вам так же благодарен за ваше сопротивление, как и за вашу капитуляцию. Вставайте, сударь, и окажите нам услугу, которую мы просим от вас». «Слушаю, государь», — сказал Маликорн, поднимаясь с колен. «Попросите мадемуазель де Монтале спуститься», — приказал король. «И ни слова о моем визите». Маликорн поклонился в знак повиновения и стал подниматься по лестнице. Однако король внезапно изменил решение и двинулся за ним так поспешно, что хотя Маликорн поднялся уже до половины лестницы, Людовик одновременно с ним дошел до комнаты фрейлин. Он увидел через полуоткрытую дверь Лавальер, сидевшую в кресле, и в другом углу комнаты Монтале, причесывающуюся перед зеркалом и вступившую в переговоры с Маликорном. Король быстро распахнул дверь и вошел. Монтале вскрикнула и, узнав короля, убежала. Видя это, Лавальер тоже выпрямилась, но тотчас же снова упала в кресло. Король медленно подошел к ней. «Вы хотели аудиенции, мадемуазель?» — холодно начал он. «Я готов выслушать вас, говорите». Де Сент-Эньян, верный своей роли глухого, слепого и немого, поместился в углу подле двери на табурете, который точно нарочно был поставлен для него. Спрятавшись за портьеру, он исполнял роль доброй сторожевой собаки, охраняющей своего хозяина и не беспокоящей его. Пришедшие в ужас при виде раздраженного короля, Лавальер встала во второй раз и умоляюще взглянула на Людовика. «Государь», — пробормотала она, — «простите меня». «За что же вас прощать, сударыня?» — спросил Людовик XIV. «Государь, я очень провинилась, больше того я совершила преступление». «Вы?» «Государь, я оскорбила ваше величество». «Ни капельки», — отвечал Людовик XIV. «Государь, умоляю вас, не говорите со мной так сурово. Я чувствую, что я оскорбила вас, государь, но я объясню вам, что это было сделано мной неумышленно». «Чем же, однако, сударыня, — сказал король, — вы оскорбили меня? Я ничего не понимаю. Шуткой молодой девушки, шуткой совершенно наивной. Вы посмеялись над легковерным молодым человеком. Это вполне естественно. Каждая женщина на вашем месте подшутила бы точно так же». «О, ваше величество, вы уничтожаете меня этими словами». «Почему же?» «Потому что если бы шутка исходила от меня, она не была бы невинной». «Это все, что вы хотели сказать мне, прося у меня аудиенции?» И король сделал движение, как бы собираясь уйти. Тогда Лавальер, шагнув к королю, отрывистым прерывающимся голосом воскликнула: Ваше Величество, слышали все? Что все? Все, что было сказано мной под королевским дубом? Я не пропустил ни одного слова, мадемуазель. И, слушая меня, Ваше Величество, могли подумать, что я злоупотребила вашим легковерием? Да, легковерием. Это вы правильно сказали. Разве Вашему Величеству неизвестно, что бедные девушки иногда бывают вынуждены повиноваться чужой воле? Простите, я не могу понять, каким образом та воля, которая, по всей вероятности, проявилась так свободно под королевским дубом, могла до такой степени подчиниться чужой воле. О, но угроза, государь. Угроза? Кто вам грозил? Кто смел вам грозить? Те, кто имеет на это право, государь. Я не признаю ни за кем право грозить в моем королевстве. Простите меня, государь, даже около Вашего Величества есть люди, достаточно высокопоставленные, которые считают возможным погубить девушку без будущности, без состояния, не имеющую ничего, кроме доброго имени. Как же они могут погубить ее репутацию путем позорного изгнания? «Мадемуазель», — проговорил король с глубокой горечью, — «я не люблю людей, которые, оправдываясь, возводят вину на других, государь». «Да, мне тяжело видеть, что вместо простого признания вы плетете передо мной целую сеть упреков и обвинений, которым вы не придаете никакого значения», — воскликнула Луиза. Король промолчал. «Скажите же», — с горячностью повторила Лавальер. «Мне грустно признаться в этом», — сказал король с холодным поклоном. Девушка всплеснула руками. «Значит, вы мне не верите?» — спросила она. Король ничего не ответил. «Значит, вы предполагаете, что я составил этот смешной и бесчестный заговор, чтобы так безрассудно посмеяться над вашим величеством?» «Боже мой, это совсем не смешно и не бесчестно», — возразил король. «Это даже не заговор, просто довольно забавная шутка и больше ничего». «О, в отчаянии», — прошептал Лавальер, — «король мне не верит. Король не хочет мне верить». «Да, не хочу». «Боже, боже». «Послушайте, что может быть естественнее? Король идет за мной следом, подслушивает меня, подстерегает. Король, может быть, хочет позабавиться надо мной. Ну что же? А мы позабавимся над ним, и так как у короля есть сердце, уколем его в сердце». Лавальер закрыла лицо руками, заглушая рыдание. Людовик безжалостно продолжал говорить, вымещая на бедной жертве все, что он вытерпел сам. «Придумаем же басню, скажем, что я люблю его, что я остановила на нем свой выбор. Король так наивен и так самонадеян, что поверит мне. Тогда мы повсюду разгласим об этой наивности короля и посмеемся над ним». «О, — вскричал Лавальер, — думать так — это ужасно». «Это еще не все, — продолжал король. Если этот надменный король примет шутку всерьез, если он неосторожно выразит при других что-либо похожее на радость, вот тогда-то мы унизим его перед всем двором. То-то будет приятно рассказать об этом моему возлюбленному. Похождение государя, одураченного лукавой девушкой, чем не приданное для будущего мужа. «Государь», — воскликнул в полном отчаянии Лавальер, — «ни слова больше, умоляю вас, разве вы не видите, что вы убиваете меня?» «О, тонкая шутка», — прошептал король, уже начавший немного смягчаться. Лавальер внезапно рухнула на колени, сильно ударившись о паркет. «Государь», — молила она, ломая руки, — «я предпочитаю позор предательству». «Что вы делаете?» — спросил король, но не шевельнул пальцем, чтобы поднять девушку. «Государь, когда я пожертвую ради вас своей честью и своей жизнью, вы, может быть, поверите моей правдивости. Рассказ, который вы слышали у принцессы, — ложь, а то, что я сказала под дубом, ну?» «Только это и было правдой». «Сударыня!» — воскликнул король. «Государь!» — продолжал Лавальер, увлекаемый своим неистово пылким чувством. «Государь, если бы даже мне пришлось умереть от стыда на этом месте, я твердила бы до потери голоса, я сказала, что люблю вас. Я действительно люблю вас». «Вы?» «Я вас люблю, государь. С того дня, как я вас увидела, с той минуты, как там в Блуа, где я томилась, ваш царственный взгляд упал на меня, лучезарный и животворящий. Я вас люблю, государь. Я знаю, бедная девушка, любящая своего короля и признающаяся ему в этом, совершает оскорбление величества. Накажите меня за эту дерзость. Презирайте за безрассудство, но никогда не говорите, никогда не думайте, что я посмеялась над вами, что я предала вас. Во мне течет кровь, верная королям, государь, и я люблю. Люблю моего короля. Ах, я умираю». И, лишившись сил, задыхаясь, она упала, как подкошенная, подобно цветку, срезанному серпом жнеца, о котором рассказывает Вергилий. После этих слов, после этой горячей мольбы у короля не осталось ни досады, ни сомнений. Все его сердце открылось для жгучего дыхания этой любви, высказанной с таким благородством и таким мужеством. Услышав это страстное признание, Людовик ослабел и закрыл лицо руками. Но когда пальцы лавальер ухватились за его руки, и горячее пожатие влюбленной девушки согрело их, он загорелся, в свою очередь, и, схватив лавальер в объятия, поднял ее и прижал к сердцу. Голова ее безжизненно опустилась к нему на плечо. Испуганный король подозвал де Сент-Эньяна. Де Сент-Эньян, неподвижно сидевший в своем углу, подбежал, делая вид, что вытирает слезы. Он помог Людовику усадить девушку в кресло, попытался помочь ей, обрызгал водой венгерской королевы, повторяя при этом: «Сударыня, послушайте, сударыня, успокойтесь. Король вам верит, король вас прощает, да очнитесь же. Вы можете очень сильно разволновать короля, сударыня. Его величество чувствительны, у его величества ведь тоже есть сердце. Ах, черт возьми! Сударыня, извольте обратить ваше внимание, король очень побледнел». Но лавальер оставалась в забытии. «Сударыня, сударыня», — продолжал де Сент-Эньян, — «да очнитесь же, прошу вас, умоляю, пора. Подумайте, если королю сделается дурно, мне придется звать врача. Ах, какое несчастье, боже мой! Дорогая, да очнитесь же! Сделайте усилие, живее, живее!» Трудно было говорить более красноречиво и более убедительно, чем Сент-Эньян, но нечто более сильное, чем это красноречие, привело лавальер в чувство. Король опустился перед ней на колени и стал покрывать ее руки жгучими поцелуями. Она, наконец, пришла в себя, открыла глаза, в которых едва теплилась жизнь, и прошептала: «О, государь, значит, ваше величество, прощаете меня?» Король не отвечал, он был слишком взволнован. Де Сент-Эньян снова счел своим долгом отойти. Он увидел, что глаза его величества зажглись пламенем. Лавальер встала. «А теперь, государь, — мужественно произнесла она, — теперь, когда я оправдалась, по крайней мере, в глазах вашего величества, разрешите мне удалиться в монастырь. Там я буду благословлять моего короля всю жизнь и умру, прославляя Бога, который даровал мне один день счастья». «Нет, нет», — отвечал король, — «вы будете жить здесь, благословляя Бога и любя Людовика, который устроит вам жизнь полную блаженства, который вас любит и клянется вам в этом». «О, государь, государь!» Чтобы рассеять сомнения лавальер, король стал целовать ее с таким жаром, что де Сент-Эньян поспешил скрыться за портьерой. Эти поцелуи, которые она сначала не имела силы отвергнуть, воспламенили молодую девушку. «О, государь!» — воскликнула она. «Не заставляйте меня раскаяться в моей откровенности, ибо это доказало бы мне, что ваше величество все еще презираете меня». «Сударыня!» — сказал король, почтительно отступая от нее. «Никого в мире я не люблю и не уважаю так, как вас. И отныне никто при моем дворе, клянусь вам, не будет пользоваться таким почетом, как вы. Прошу вас простить мой порыв, сударыня, рожденный избытком любви, но я еще лучше докажу вам ее силу, оказывая вам все уважение, какого вы можете пожелать». Затем, поклонившись ей, спросил: «Сударыня, разрешите запечатлеть поцелуй на вашей руке?» И он почтительно коснулся губами дрожащей руки молодой девушки. «Отныне», — прибавил Людовик, выпрямляясь и лаская лавальер взглядом, «отныне вы под моим покровительством. Никогда не говорите никому о зле, которое я вам причинил, и простите других за то, что они сделали вам. Теперь вы будете стоять настолько выше их, что они не только не внушат вам ни тени страха, но будут возбуждать у вас даже жалость». И, сделав ей почтительный поклон, точно выходя из храма, король подозвал де Сент-Эньяна. «Граф», — сказал он, — «надеюсь, что мадемуазель согласится удостоить вас некоторой долей своей благосклонности взамен той дружбы, которую я навеки дарю ей». Де Сент-Эньян преклонил колено перед лавальер. «Как я буду счастлив, — прошептал он, — если мадемуазель удостоит меня этой чести». «Я пошлю вам вашу подругу», — произнес король. «Прощайте, мадемуазель, или лучше, до свидания». И король весело удалился, увлекая за собой де Сент-Эньяна. Принцесса не предвидела такой развязки. Ни наяда, ни дриада ничего не говорили ей об этом.